пистолетов? Да вроде никакой. Один в кобуре, а другой я куда-то засунул. Стоп, погодите-ка, это не ствол. Надо было сказать ей об этом, надо было, или нет? Я не вижу лица Катри, не вижу, как она на меня смотрит и как выглядит, чтобы понять, испытывает ли она то же самое, что и я сейчас, или просто отключилась подо мной, а взглянуть на нее хотелось. Но для меня была лишь непроглядная тьма, хотя я чувствую, как быстро она дышит мне прямо в лицо. Вот совсем рядом, будто сама подалась вперед, и кажется, что наклонись еще немного ниже. Я наклонился, чтобы проверить на всякий случай, и коснулся ее губ своими. Это было внезапно, это было приятно. Они были странно мягкими и влажными. Непонятно для меня, но приятно, какое-то моральное удовлетворение, от которого повышалось еще сильнее возбуждение. Мы так и замерли на секунду-другую. Я должен был отстраниться, это было лишним. Ничем это хорошим не закончится, все это из-за наркотического опьянения и Катерия подалась вперед, еще плотнее прижавшись губами. Ее руки медленно обвились вокруг моей шеи, притягивая к себе и не давая отстраниться. Она начала поворачивать голову и так, и эдак, будто пыталась поплотнее обхватить своими губами мои. Мысли выветривались, их место занимал какой-то азарт, возбуждение и пелена. Я уже ни о чем не думал. Это было здесь и сейчас, и мне было интересно добрать до чего-нибудь, понять, что это такое. А теперь Катерия сверху, мы поменялись местами, и сейчас она сидит на мне, а я лежу на металлическом полу. Я слышу шелест ткани, чувствую, как с меня стягивают мокрую рубашку, и дальше она вновь целует меня, прижимаясь к моей голой груди своей, мягкой и пружинистой. Ее руки уже пытались справиться с ремнем, и мы вновь меняемся местами. Я сверху, она снизу. Так было сподручнее, меняться местами, пока ничего на нас не остается. Она подозрительно теплая, гладкая и нежная. Очень странно обнимать вот так человека, чувствовать его всем телом, его нежную кожу и теплоту. Особенно когда, хах, содрогнулась Катерия, выдохнув мне в лицо, и все случилось. Я чувствовал ее физически буквально так, как не мог почувствовать никто другой. И я знал, что надо делать, где-то на подсознательном уровне понимал. Инстинкты, они всегда остаются. И медленно, под ее участившееся дыхание и поцелуи мы стали значительно ближе, чем просто знакомые. Тень молча наблюдал за тем, как два голых тела сплелись на полу челнока, извиваясь в объятиях друг друга. Им было хорошо, они радовались близости и не останавливались. Это даже выглядело красиво и по-своему прекрасно, учитывая, что за стенами челнока бушует непогода. Но его с губ не сходила ехидная улыбка, это им сейчас хорошо, а завтра эти двое проснутся уже трезвыми. Это будет забавно посмотреть на их реакцию, когда они поймут, что сделали под кайфом. А кто по итогу молодец? Я молодец. Глава 74. Я проснулся от того, что мне было трудно дышать. Что-то лежало поверх меня, не давая вдохнуть полной грудью. В голове стоял туманный шум, даже глаза, и те я не мог открыть. Но мое удивление длилось недолго. В тот же миг, словно вспышка света, вернулись воспоминания о случившемся вчера. Падение, любовь игнорировать желтые надписи у одной особой мастерской, умение управляться псирайдерскими способностями. Воспоминания пролетели через голову буквально за секунду, позволяя восстановить вчерашний день. Да, точно. Потом мы забрались в корабль, там мне вкололи регенерационную жидкость, а затем был разговор обо мне, о корабле и активной броне, а потом, а что потом, и на мне кто-то лежит. Я руками нащупал тело девушки, судя по размеру и длинным волосам. Так, это Катерия, я так понимаю, и она. Руки заскользили по ее нежному телу, она голая. Кажется, у меня проблема, и будто в издевку, в этот самый момент все оставшиеся воспоминания вспыхнули в голове. Про наркоз для космодесанта, про то, как мы под наркотическим опьянением шли обратно, а потом все закрутилось. Наверное, самое плохое было в том, что я помнил все буквально до мелочей, от того, как не мог правильно произнести патрубок и своего тупого желания поцеловать ее до ее вопроса про пистолет в штанах и еще более тупого желания ее взять. А сейчас я трезв и вспоминаю вчерашний день, отчего мне становится неприятно. В первую и единственную очередь от самого себя. Да, я знаю, что был под наркотиками и не мог полностью контролировать себя, но все равно злюсь на свою тупость и слабохарактерность. А сейчас проснется Катерия, и мне сложно предсказать ее реакцию. Катерия проснулась чуть позже Гранта, и прошла те же стадии осознания, что и он. Сначала потеряла дар речи, обнаружив себя голую на не менее голом Гранте. Первым порывом был праведный гнев, но затем она начала вспоминать произошедший день. Да, она залезла с ним в корабль, чтобы попытаться спасти зрение, а потом что потом? Катерия не смогла сразу вспомнить, как ее угораздило оказаться верхом на Гранте, но как вспомнила, ох, просто-просто нет оправданий такому поведению, пусть даже под наркотическим опьянением, что ей правило в тот момент, конечно, неподконтрольное возбуждение и желание, но даже это было не оправданием, ведь как же воспитание, принципы, говорят, что, когда ты пьян, вылезает твоя истинная натура, значит, такова ее истинная натура, как у дворовой девки, слабой напередок. «Какая я дура!» – простонала Катерия, схватившись за голову. «Стоит вспомнить, как она себя повела, так сразу становится тошно от самой себя. Одним таким вечером она перечеркнула всю свою жизнь. Если это всплывет наружу, естественно». Медленно Катерия села на Гранте, который был таким же голым, как и она, только с повязкой на глазах. Сначала она смутилась, рефлекторно прикрыв грудь, но опустила руки. Грант все равно ничего не видел, но, наверное, чувствовал, как чувствует и она, что ей что-то упирается снизу. «Доброе утро, Грант!» Катерия медленно встала с него, лицезря, как ее товарищ проснулся. «Доброе!» – просипел он. Катерия стояла перед ним абсолютно голой во всей той красе, которой ее наделила природа, разглядывая своего партнера. Она смущалась, очень сильно смущалась своей да и его наготы, но Грант все равно ничего не видел, а ей было интересно вживую увидеть мужчину, пусть и молодого. «Грант», — серьезным тоном произнесла Катерия, решив сразу расставить важные моменты по местам. «Да, Катерия, хочешь поговорить о вчерашнем?» — поднял он на ее голос голову. «Я предлагаю поступить как взрослые люди. И как же они поступают?» — нахмурился Грант. «Сделаем вид, что ничего не было. Я живу в этом мире еще очень мало, но предложение просто сделать вид, что ничего не произошло, было сильным. Вот так просто закрыть глаза на произошедшее. Что ж, иного варианта я тоже не видел. Естественно, я предупредил о последствиях такой ночи, но Катерия заверила меня, что предпримет все необходимые меры. А твое лекарство может сделать меня прежней?» Слегка глухо спросила Катерия. «Прежней – это какой?» Я не сразу понял, о чем речь. «Девственницей». Я серьезно задумался над вопросом. «Думаю, может, если рана свежая, если там надо срастить что-то, полностью он не восстановит. И время зависит от времени, не позже 4 часов. Это плохо», — протянула она. «Самым обидным в ситуации было то, что я ничего не помнил. Нет, я помнил досконально, что произошло и как, но я не помнил ощущений, не помнил, что чувствовал в этот момент, что испытывал, какие эмоции были. Просто будто посмотрел видеосъемку с собой со стороны. Еще одна проблема, ересь во мне, грязная мразь, которая трусливо затаилась и помалкивает там внутри меня. Не, ну чего сразу обзываться. Я вот за вами, детишками приглядывал, чтобы никто не потревожил. Не лги, тварь. В такие моменты твоя пасть, как канализационная труба, из которой льются помои, а здесь ни одного комментария грязного не было. Ну я решил не отвлекать, выкинешь какой-нибудь фокус, мои мозги вылетят через затылок вместе с твоими. Я предупредил, ересь. Да ладно, тише ты. «Тише, я понял». «Понял он». «Да, я испытывал злость на грани с яростью, когда общался с тенью. Просто удивительно все складывается. Я знаю, что это все выглядит как случайности, но хаос имеет привычки плести свои интриги, сшивая их из вот таких случайностей. Там одно, там другое и получаем результат, который играет на руку только хаосу. Поэтому надо держать уши востро. Зрение – это была еще одна проблема. Настал тот момент, когда станет ясно, Катерия покалечила меня безвозвратно или еще есть шансы. Я лежал головой на ее коленях, пока она осторожно снимала с меня бинты. «Можешь осторожно открывать глаза», — произнесла Катерия, и я послушно разомкнул веки. «Но, видишь что-нибудь?» — поинтересовалась она. Честно признаться, в этот момент я почувствовал холод, который пробрал меня изнутри. Все как через туман. Я видел лишь смутные очертания. Я видел склонившуюся надо мной Катерию, но она была как через матовое стекло. Я видел очертания кабины челнока, видел свет, тени, зелень за окном, но все это было только размытые пятна, которые давали лишь общее представление об окружении. Почти слеп, иначе говоря. «Так ляг, Катерия положила голову обратно себе на ноги и, судя по всему, склонилась надо мной. «У тебя как пленка на глазах». «Пленка, не дергайся». Катерия осторожно раздвинула веки и пальцами полезла мне прямо в глаз. Больно не было, просто неприятно. Однако это того стоило, так как после нехитрых манипуляций я стал видеть гораздо лучше. Теперь все стало гораздо четче. Я мог различить кресло, аппаратуру, штурвал, деревья за стеклом. Однако чем дальше они находились, тем расплывчатее становились. Так, например, лицо Катерии над собой я мог разглядеть очень хорошо до мельчайших подробностей, но кнопки, лампочки и тумблеры на приборной панели уже расплывались, превращаясь просто в пятна. Иначе говоря, зрение было, но уже не идеальное. «Так лучше», — поинтересовалась Катерия. «У меня зрение ухудшилось», — сел я, оглядываясь. «Сильно, я вижу, допустим, тебя хорошо, но уже на приборной панели деталей разглядеть не могу. Тумблеров, кнопок, датчиков. Хотя желтую надпись даже отсюда все же увижу, думаю». Катерия нахмурилась, но ничего по этому поводу не сказала. Но со зрением вышло очень плохо. Нет, могло быть хуже, однако и ничего хорошего в сложившейся ситуации нет. С одной стороны, я его не потерял. С другой, этого могло бы и не быть. Придется носить очки или, если здесь есть такая возможность, проводить операцию, чтобы восстановить его. Ладно, главное, что я теперь пусть и плохо, но видел, а остальное было второстепенно. Поэтому следующим, чем я занялся, был бензопровод у четвертого двигателя. Здесь проблем особых не возникло. Да, надо было лезть и все откручивать, однако, с другой стороны, в этом не было ничего сложного. И пока я возился, Катерия стояла и прикрывала меня, оглядывая лес. «Тебе нужна помощь?» — поинтересовалась она, когда я закончил внутри челнока и теперь забрался к двигателю снаружи, чтобы прикрепить второй конец патрубка. «Нет, это слишком опасно», — прокряхтел я, копошась внутри. «Лучше стой там и охраняй. Не беспокойся за меня, я...» «Катерия», — я обернулся к девушке. «Дело в том, что я беспокоюсь отнюдь не за тебя. Мне за себя боязно». Надо было видеть лицо Катерии в этот момент. Она недовольно скрестила руки на груди, скособочившись на одну сторону и глядя на меня недовольным взглядом. Ей не хватало лишь надуть щеки, но, кажется, она и это сделала немного. «Ты не на меня смотри, а на лес». Полез я обратно. «Грант, да, ты ужасный человек. Я знаю, как знаю, что Катерия говорит это несерьезно». За пару часов новый патрубок не без проблем был установлен на место, и четвертый двигатель завелся. Предупреждение от датчика давления в топливной системе исчезло. Я специально проверил течь, но все было чисто, будто и не было никакого прорыва. Даже непривычно, когда нет никаких предупреждений. Будто что-то не то, да, Катерия. Между делом спросил я. «Очень остроумно, Грант», — фыркнула она. «Проблемы у нас возникли лишь с тем, чтобы поднять мой корабль, но и здесь мы справились». Катерии пришлось зависнуть над ним, буквально касаясь крыши, пока я крепил его с помощью тросов. Что касается оторванных лебедок, то их мы подняли с помощью оставшейся пятой по центру. Собственно, больше никаких приключений у нас не было, и мы без проблем смогли добраться до поместья Барбинери. Там нас встретила лично Марионетта. «Вы долго?» — улыбнулась она, глядя на нас. «Я уже начала беспокоиться. Что-то произошло?» «Да», — кивнул я, бросив взгляд на Катерию. «Небольшие технические неполадки пришлось устранять на месте». «Понятненько». Марионетта, сцепив руки за спиной, как любили это делать офицеры в армии, медленно начала обходить корабль, который мы выгрузили прямо перед ангаром, чтобы позже его затолкать вовнутрь. Не только она его разглядывала, охрана тоже с интересом смотрела на него, однако близко подходить не рисковала. Марионетта кивнула на Катерию между делом, спрашивая про осведомленность девушки. «Она знает, можете не беспокоиться, потому что я тоже знаю кое-что». Я красноречиво посмотрел на Катерию, но та лишь хмыкнула. «Я дала слово и сдержу его, Грант. Можно обойтись и без подобных предупреждений, так как это взаимная тайна. Просто я хотела сказать, что он даже больше обычного ударного». Марионетта провела по металлу рукой. «Это какой класс корабля?» «Малый флот». «Мне это ни о чем не говорит», — виновато улыбнулась она мне. «Разведывательно-десантный корабль», — подсказал я. «Мы сможем его зарегистрировать за этой семьей». Катерия сказала, что у вас было право иметь военную технику, броневики, зенитки и так далее. «Зависит от класса техники, поэтому мне надо освежить память и взглянуть, что мы имеем право при себе держать, а что нет. У нас был военный патрульный корабль, как тот, на котором мы летали с тобой, но этот же. Нам разрешено иметь военные корабли, сказала Катрия. Поэтому и вы должны право иметь их в своем владении. Да, я даже не сомневалась, ведь ваша семья одна из главных охотничьих семей в этом регионе. Но все равно важен класс, кивнула Марионетта. Некоторые дома имеют право держать танки, ракетные системы, артиллерию и даже космические корабли, а кому-то даже за автомат надо отчитаться. А от чего это зависит, поинтересовался я, от денег, лояльности к государству и статуса семьи или дома. У нас перед началом войны было гораздо больше военной техники, а потом начали приходить приказы и извещения об ограничениях, которые наложили на нас по тем или иным причинам. Уже тогда мой муж понял, что будет, вздохнула хозяйка поместья. То есть они и забрать могут все, нахмурился я. Не все, лишь при определенных ситуациях и на определенных основаниях. Но не беспокойся, я разберусь с этим. Уверена, что есть способ урегулировать этот вопрос. Мы можем его спрятать в ангар, да, только проконтролируйте, чтобы внутрь никто не заглядывал. Хорошо, естественно. И еще один момент, я подошел ближе к ней, чтобы Катерия не слышала. Раз у нас зашел разговор про вашу семью, мне нужны данные о тех, кто пошел войной против вас. Список всех участников, которые вам известны и как они между собой все взаимосвязаны. В первую очередь, мне нужна информация о человеке, который выносил запреты и приказы на вашу военную технику. Чтобы сразу решить этот вопрос, Марионетта нахмурилась. Мне даже показалось, что она слегка испугалась, так как без объяснений было понятно, зачем мне подобные данные. Грант, ты понимаешь, что это? Марионетта, при всем уважении, но это уже не просьба, тихо произнес я. Теперь мы работаем вместе и нам вместе решать эти проблемы. Едва об этом корабле узнают, как его тут же запретят или того хуже, отберут. Поверьте, так оно и будет, потому что человек, который выдал приказ на запрет военной техники, сделает это повторно, едва его попросит, и ничего вы с ним не сделаете. Я это прекрасно понимаю, но Грант – это служащие министерства по домам и семьям, а значит служащие государства и самого нашего государя. Нападение на них, считай, нападение на государство. Ты это понимаешь? Это не то же самое, что война с домом. Значит, как ваш дом утюжить – это норма. Но как ответить тем же тому, кто злоупотребляет властью? Государственная измена. Грант, я не буду отрицать, что дома нередко устраивают политические игры между собой. Убираю неугодных во власти, чтобы поставить своих, подставляют и подкупают, ищут компроматы так по кругу. Но даже они, обладая силой, властью и своими людьми в правительстве, не рискуют устранять кого-то так открыто. Не отрицаю, что такое бывает, но тем не менее, вы понимаете, что они поступят ровно так же, едва это до них дойдет, что у вас есть, поинтересовался я. Грант, вы это понимаете? Да, я понимаю, тихо ответила она. Тогда я жду эти данные на следующей неделе. И не беспокойтесь, этой работой будете заниматься не вы. Так или иначе нам бы пришлось с этим столкнуться. Если во власти есть те, кто пытается пойти против Барбинери, а следственно и против нас, то с ними придется разобраться. Да, они будут прикрываться своим положением на службе у государя и прочий бред, но я лишь сделаю одолжение этой стране, подчистив ее ряды, не более. Но больше всего мне интересно, что будут делать те, кто так пытался уничтожить род Барбинери, узнав, что они снова возрождаются. Катерия тихо прошмыгнула в дом и сразу направилась к себе в комнату. Прошли те дни, когда она вот так воровато возвращалась домой, чтобы не встретиться с отцом и не получить нагоняй. Сейчас она полноценный член семьи, имеющий как право голоса, так и свободу делать то, что посчитает нужным, если это не порочит имя ее семьи и дома. Просто сейчас она пряталась от сестры, и уже почти добравшись до комнаты. О, ты вернулась, а ведь она уже схватилась за ручку своей комнаты. Привет, Али, как у тебя дела? Катерия повернулась к сестре, пытаясь выдавить из себя привычную улыбку. Да нормально. Ты лучше это, рассказывай, как у вас там прошло все. Достали тот корабль, разулыбалась ее младшая сестра, подойдя к ней поближе. Тебя не было 3 дня почти. Вышла небольшая накладка, но мы его достали. Небольшая накладка, с хитрой улыбкой Леонетта в шутку ткнула сестру локтем в бок. Признавайся, ты случайно не увела его у меня, а? и рассмеялась. Но вот Катерии было совсем не смешно. Ей не хватало сил даже посмотреть в глаза своей собственной сестре. А в кармане она сжимала упаковку экстренных контрацептивов. Я вернулся обратно в гимназию. Миссия была выполнена, и теперь дело оставалось за малым. Запустить корабль и попробовать починить связь, которая просто отказывалась работать. Думаю, при помощи Марионетты достать необходимые запчасти будет несложно. Главное, чтобы за нас не взялись ее старые враги. Но здесь уже, Грант, а у тебя в комнате гости. Я уже подошел к двери и взялся за ручку, подготовив ключ, но так и замер на месте, когда тень предупредил меня. Гости, кто именно? Пусть это будет сюрприз. Ересь меня раздражает. Если бы у меня была возможность физически с ней расправиться, она бы пожалела, что появилось в моей голове. Дала одного. Тебе разве самому не интересно? Давай, не думаю, что тебя мочить пришли. Но и ждать в комнате нормальный человек меня бы не стал. Я замер в неуверенности, решая, что делать. Раз человек так просто пробрался в мою комнату, то это или убийца из тех, кто становится невидимым, или человек, что имеет на это разрешение. Будь то убийца, тень предупредил бы меня, а значит второе. В любом случае, стоять здесь вечно я не могу. Я открыл дверь и вошел, и едва оказался в комнате, как гостья сразу подскочила, не испуганно, радостно, будто только и ждала меня все это время. И сказать честно, не то чтобы я прямо был очень удивлен увидеть ее здесь, однако появление этой особы все равно было неожиданным. «Гранаант, ну наконец-то ты вошел, я уже было думала, что ты решил переночевать под дверью, лишь бы со мной не встречаться», — оскалилась она, сидя на моей кровати. «Давай, закрывай дверь, проходи, не стесняйся, присаживайся, чувствуй себя как дома. Благодарю, что разрешили мне присесть в моей же собственной комнате, госпожа Фоксрут», — поклонился я. «Твоей?» — рассмеялась она. «Дорогой, здесь нет ничего твоего, все принадлежит государству, а ты так, с милости государевой этим пользуешься. Ну да ладно, садись, не действуй мне на нервы, Фоксрут. Имени я не знал, только фамилию. Это была та женщина с вечера в честь предстоящей свадьбы Рудина и Финеры. Я ее достаточно хорошо запомнил, так как она расспрашивала как меня, так и Грога о том, кто мы, откуда и чем занимаемся. Учитывая такое любопытство, я предположил тогда, что она из какого-то ведомства внутренней безопасности, как контрразведка или секретная служба государя. Тогда на вопросах все и закончилось, и я очень надеялся, что больше мы не встретимся. Однако она вновь здесь, и мне была интересна лишь одна вещь. Она здесь ради меня, ради моих дел или потому, что копает под Барбинери. Я сел на один из стульев, внимательно разглядывая эту женщину. Хитрая, хищная, ее язвительная улыбка не сходила с губ ни разу, сколько я ее видел. «Так чем я обязан такой неожиданной встрече, госпожа Фоксрут, и что вы делаете в моей комнате? Конечно же я тебя жду, но ты как-то и не торопился возвращаться». «Опять дела?» — улыбнулась она. «Какие на этот раз? Закончил с одним преступным кланом, перешел на другой, или опять какие-то махинации с деньгами? Я обязан отвечать на ваши вопросы», — задал я встречный. «Не обязан, но ведь ты же не хочешь расстраивать бедную одинокую женщину?» — спросила женщина заботливым голосом, подавшись вперед и потрепав меня за щеку. «Иначе мне придется задавать их иначе и в другой обстановке. Разве ты этого хочешь?» «Не очень». «Ну вот», — развела она руками, будто говоря, что и требовалось доказать. «Так что, поотвечаешь на мои вопросы, в меру своих возможностей?» «Вот и отличненько», — хлопнула Фоксрут в ладоши и потерла их. «Надеюсь, твоих возможностей хватит удовлетворить мое любопытство». Глава 75. «Итак, мой дорогой», — женщина внимательно взглянула на меня. «Кто же ты? Расскажешь немного о себе?» «Если мне не изменяет память, госпожа Фоксрут, то я уже отвечал на этот вопрос на вечере в честь предстоящей свадьбы между Финерой и Рудином. Да, но мне так хочется услышать твою чудесную историю снова, что ты даже не представляешь», — улыбнулась она, поставив руки домиком и положив сверху голову, как внимательный слушатель. «Давай, начиная с самого начала». И я начал. Собственно, свою легенду я знал наизусть, как игрок, поэтому шел по порядку, не сбиваясь и не забывая ничего. Иногда женщина задавала мне уточняющие вопросы, иногда она прямо заставляла точно назвать, например, школу, где я учился до этого, но мой ответ был всегда одинаковым: я был идиотом, я не помню. «Понятненько», — протянула Фоксрут. «Значит, ты у нас совсем как черное пятно?» «Да, нигде не числился, нигде не был замечен, даже в сводках полиции не появлялся, что очень странно, учитывая твою душещипательную историю о жизни на улице». «Как так?» «Вот так», — пожал я плечами. «И твои навыки, небось, тоже с улицы?» «Да». «А как?» — хмыкнула она. «Мы в институты тут вкладываемся, а надо было всего-то отправить всех на улицу, чтобы из них настоящих диверсантов сделать?» «Да, что ты на меня так смотришь? Разве это не твои проделки?» На стол передо мной упало несколько фотографий, где была показана разбомбленная дорога. «Кажется, если я правильно помню, это та самая дорога, где нам устроили засаду. Что-то около 50 человек, которые и из гранатометов стреляли, и мины ставили. Не понимаю, о чем вы? Не понимаешь? Хорошо, давай так». Женщина бросила на стол еще фотографии. «Знакомая машина?» Я внимательно пробежался глазами по ним, после чего посмотрел на женщину и мотнул головой. Она все это время не спускала с меня глаз. «Нет, не знакома. Кажется, я смог ее удивить, потому что с ее губ слетела улыбка, но очень быстро вернулась обратно». Фоксрут погрозила мне пальцем. «А ты тот еще лгунишка. На фотографиях был мой бронированный джип. На одной был лишь один сгоревший остов, на других сама машина, которая разъезжала по городу, снятая с камер видеонаблюдения. Но нигде не было видно, что это я за рулем или грок. Меня в чем-то обвиняют?» Сразу спросил я. «Если бы тебя обвиняли, ты мы бы встретились в другом месте и в другое время, дорогой», — улыбнулась она. «Сейчас я просто спрашиваю». «Тогда вы можете спрашивать моего адвоката», — спокойно возразил я и вытащил телефон. «Я уже понял, что в этом мире, если ты говоришь с кем-либо из власти, то лучше делать это через адвоката. Удивительно и мерзко то, что власть имущие имеют право тебя обманывать в то время, как ты их обманывать не можешь. И в этой ситуации лучше дело доверить тем, кто в этом разбирается. Поэтому я с невозмутимым видом выбрал номер своего адвоката и стал ждать». Через пару секунд послышался голос Галишопа. «Бренд Галишоп слушает». Я открыл рот и не произнес ни звука. Открыла рот, закрыл, потом вновь открыл и понял, что ничего не могу произнести. Более того, я не могу вздохнуть. Внезапно воздуха в легких не стало. «Алло, чем я могу помочь?» «Алло, а так, Грантроковский, судя по номеру, ты умираешь или просто случайно набрал?» Но я не мог ему ответить, потому что сейчас просто задыхался под внимательным взглядом этой Фоксрут. Легкие начали уже гореть, а судорожные движения грудной клетки не помогали хоть как-то облегчить кислородное голодание. «Что такое? Дыхание перехватило?» — улыбнулась она. Я ответил лишь злым принципиальным взглядом, не спеша радовать ее своим задыхающимся видом, хотя внутри уже все горело, а перед глазами начали появляться темные круги. Грудь судорожно дергалась, пытаясь вдохнуть хотя бы немного кислорода, которого внезапно вокруг не оказалось. «Еще немного, и я потеряю сознание». «Какой упертый!» — покачала женщина головой, молниеносно выхватив у меня телефон, после чего я наконец смог с хрипом сделать долгожданный вздох. «Ну как?» — поговорил со своим адвокатом. «Да», — просипел я, едва сделал несколько жадных вдохов. «Так что, ответишь мне на вопрос, чья это машина?» «Моя». Я решил все же дать ответ, особенно когда он очевиден. «Хорошо», — кивнула Фоксрут. «Думаю, не надо рассказывать, где мы ее нашли. Мне интересно, что там произошло. Горы разорванных трупов, повсюду гильзы, но не тех, кто это сделал, ни оружия у бандитов. Я не понимаю, о чем вы», — покачал я головой. «Да неужели мою машину угнали, и я не знаю, где она там разъезжала все это время?» Пожал я плечами. «Я сообщил своему адвокату подать на угон, но не в курсе, сделал он это или нет». Фоксрут смотрела на меня как на идиота, спрашивая одним взглядом, действительно ли я думаю, что она поверит в это. Но мне плевать, поверит ли она в это или нет. Куда важнее, у нее нет доказательств, и их не будет. «Что там произошло, Грант?» — повторила она. «Можете придушить меня еще раз, вижу, вам это нравится, но ответ останется прежним». «Я не знаю», — ответил я, не меняясь в лице. «Имей в виду, что мы нашли на месте твое ДНК, Грант», — улыбнулась Фоксрут. «Ну, учитывая, что там моя машина, которую угнали, моя ДНК там вполне могла оказаться из нее. Что стало со смотрящим?» «Не знаю». «Так вот, просто не знаешь, совсем без понятия, а из-за чего вы поссорились?» «Насколько мне известно, этот человек не начинал ничего просто так». «Кто сказал, что мы поссорились?» Я вообще его не знаю. Даже так, протянула она и начала выкидывать фотографии на стол. Это твоя машина, видишь, на перекрестке. А вон та, позади нее, это машина людей смотрящего. Следующая фотография, твоя и смотрящего. Еще одна, твоя и смотрящего. Я так понимаю, он от нечего делать ездил за твоим бронированным джипом. Да, да. И купил ты его потому, что понравился, верно? Абсолютно. Так и запишем, кивнула она. Но имей в виду, ложь не идет тебе на пользу, Грант. Отрицая очевидное, ты забиваешь маленькие гвоздики в свою маленький гробик. Один за другим, один за другим. Сейчас ты забил уже, наверное, 1/4. Вас действительно так волнует, что один ублюдок убивает другого ублюдка в то время, как в государстве вырезаются целые семьи? Спросил я. Не, я не буду отрицать, что с Барбинери вышла скверная история, улыбнулась она широко, показывая свою полную осведомленность о том, с кем я веду дела. И нет, меня не волнуют, когда одни ублюдки режут других, но меня очень интересует, когда одних ублюдков убивает кто-то совсем не похожий на них. Я не трогал никаких смотрящих, а крансильватских, мне известно, что они приходили к Барбинери, и все, без подробностей. Да, а вот мне они рассказали просто удивительную историю, про поместье Барбинери, про тебя, про их сбитые челноки и то, что там произошло. Ах да, на стол она поставила гильзу, и про это тоже. Причем эту гильзу я мог узнать из тысяч других, так как именно их использовали градометы, но я даже глазом не повел. Гильза, гильза, кивнула она, такая была на месте засады у трассы, такая была у поместья Барбинери. Не хочешь дополнить? Сейчас твой последний шанс, чтобы хоть как-то все исправить и выйти из воды, если не сухим, то хотя бы просто влажным. Это надо спрашивать у Барбинери тогда. Но я спрашиваю у тебя, Грант Раковски. Сейчас твой шанс рассказать правду, так как я уже знаю, что там произошло, и что вы использовали против крансильватских. Мне не хватает все нескольких деталей. И что же вы знаете? Вздохнул я, глядя на нее. Зачем мне это говорить? Ну не говорите, пожал я плечами. Меня все равно там не было. Сначала, когда она достала гильзу, я действительно насторожился, понимая, что они могли что-нибудь разузнать о нас. Однако сейчас, когда она предлагает мне рассказать свою версию, будь им все известно хотя бы об активной броне, я бы здесь не сидел. Вернее, сидел не здесь. Или, на крайний случай, мне бы намекнули так, чтобы я понял, что все уже кончено. Здесь же обычная попытка обмана на то, что я знаю твою тайну, но ты сам ее расскажи, а я послушаю. Уверен, что она и не разговаривала с крансильватскими. А если и разговаривала, они ей ничего не рассказали. Поэтому можно предположить, что активная броня пока еще остается тайной. А вообще, я знаю, почему она пришла именно сейчас. Мне исполнилось 18, я стал совершеннолетним и теперь несу всю ответственность. То есть, она имеет право прийти ко мне вот так без каких-либо свидетелей. Но чего я не понимаю, чего конкретно она хочет добиться. И так понятно, что я замешан в этом. Замешан в криминальной войне. Да, прямых доказательств нет, однако здесь хватило бы и косвенных. Желая она меня схватить, давно бы уже это сделала. Хочет, чтобы я ее вывел на активную броню и сообщников. Тогда логичнее было отправиться на обыск к той же Марианетте, так как эта Фоксрут должна знать о моих связях с ней. Женщина смотрела мне в глаза несколько секунд, после чего наигранно вздохнула, будто я ее разочаровал. Что ж, вижу, сотрудничать ты не хочешь. Нет, не хочу. Очень и очень плохо, Грант. Как гражданин нашего великого государства, ты должен нам помогать. И схватила меня за щеки, будет маленького ребенка, начав за них дергать. Ты это понимаешь, мой хороший? Да, вот и хорошо. Я еще навещу тебя попозже, а сейчас, насколько я знаю, к тебе должна будет наведаться Роза или кто там у тебя представителем был. Так что веди себя хорошо, погрозила она мне пальцем. Хильда Фоксрут. Ее было некорректно звать госпожой, так как она не относилась к аристократии и была, как любит называть таких другие, простолюдинкой. Это ее знатно веселило, учитывая, что так о ней говорили даже те аристократы, которые сами едва сводили концы с концами. И все же, когда ее звали госпожой, ей это однозначно льстило. Особенно, когда ей говорят это молодые. Как ее новенький клиент на звании плохого мальчика. Не настолько плохого, чтобы засадить его куда подальше, но достаточно, чтобы обратить на него внимание. Вообще, желая она действительно его посадить, то ситуация была бы совершенно иной. Здесь же под предлогом что-то вызнать и обвинить она преследовала совершенно иные цели. Так, невинно уточнить некоторые моменты. На Гранта Раковски обратили внимание не так давно и то случайно. На вечере в честь будущей свадьбы, где его то ли хвалил, то ли ругал местный цвет аристократии. Еще больше подозрений он начал вызывать, когда всплыла его связь со смотрящим, вернее, их конфликт. В тот момент сразу стало понятно, кто стоит за поджогами и убийствами членов мафии. Естественно, служба безопасности заинтересовалась юношей. Не слишком ли круто для подростка, да и подросток ли он, вот это и требовалось выяснить. Например, опрос по биографии. Обычно, когда человек начинает рассказывать что-то о себе, делает он это каждый раз по-разному. В первый раз он расскажет одно, в следующий раз он расскажет то же самое, но уже иначе, что-то забыв, а что-то добавив. Грант рассказывал свою биографию так, будто заучил ее с листка. Так рассказывают, лишь когда ее заранее выучили на зубок, чтобы не забыть. Никаких влево-вправо, все ровно, четко, одними и теми же словами, как стихотворение. Иначе говоря, вся его биография была просто выдумкой. Он не тот, за кого себя выдает. Что-то подсказывало Хильде, что расспроси она его друга Грога, тот выдаст все в той же манере. Пусть эти двое и появились на горизонте в разное время с разрывом в месяце в 6-7, но точно друг друга знают и пришли из одного места. Но что она еще могла точно сказать про Гранта, так это то, что он не шпион. Такой вывод напрашивался сам собой по одной простой причине, все та же биография. Что-что, но все шпионы знали, как правильно надо рассказывать о себе и на такой бы ерунде уж точно не попались бы. Это даже не дилетантство. К тому же никто не стал бы сталкиваться в здравом уме с мелким преступным кланом, если ты пытаешься, наоборот, слиться с толпой. Нет, на шпионов Грант не похож. Однако вопрос, кто же он, все равно оставался открытым, так как найти, откуда этот парень взялся, у Хильды не получилось. Будь он из секретной службы, как некоторые предполагали, то в этом случае их бы сверху уже бы предупредили. И он точно не из службы безопасности или армии. Может, перебежчик из армии других государств? Вот это уже возможно, но все равно слишком молод. Что касается остального, то для себя Хильда уже все поняла. Если до этого были еще сомнения по поводу его участия в некоторых событиях, то сейчас, после разговора с ним, она была более чем уверена, что за этим стоит этот Грант. Как известны уже и его очень тесные связи с Барбинери, которые неожиданно нашли лишние деньги у себя. Все сходилось. Собственно, в службе безопасности уже появилась отдельная папочка с именем этого человека, куда теперь все будет собираться. И вести его дело будет она. «Она к тебе заходила?» – спросил я Грога. Мы вышли на улицу в парк подальше от комнат. Я не мог утверждать, но предполагал, что эта Фоксрут могла оставить жучки, чтобы прослушивать разговоры в комнате. Если уж попасть в комнату смогла, то это сделать ей расплюнуть. Нет, не заходила. Значит, служба безопасности? Да. Нам надо решить этот вопрос. Грок не выглядел кровожадно, однако я понимал, к чему он клонит. Нет, не надо. Но они нас подозревают. Ее смерть ничего не изменит, а лишь усугубит все. Доказательств против нас все равно нет, а иначе бы уже сидели в тюрьме. Однако в следующий раз надо будет собрать все гильзы от градострела, а еще лучше, вообще им не пользоваться. «У нас что-то намечается?» – сразу спросил он. «Пока нет. Сейчас корабль надо починить. Я его не проверял, времени не было, но там третий двигатель ушел в износ и, скорее всего, маневренные двигатели снизу затопило, так что это займет время. Мы можем упустить секту, пока все починим», – напомнил Грок. «Да, я знаю», – пробормотал я. «Боюсь, что корабль быстро мы не восстановим». Быстрого взгляда на уже вытащенный из воды корабль хватило, чтобы понять, ремонт затребует много времени и денег. И если второе у нас было, то вот первого не хватало. Надо было что-то делать, иначе был риск действительно упустить ублюдков. «Думаю, можно будет решить этот вопрос как-то иначе», — наконец решил я. «У Марианетты есть деньги и будут еще, когда мы затребуем со смотрящего абсолютно все, что у него есть. На них можно будет купить хотя бы челнок. На нем не будет оборонительного вооружения», — нахмурился Грок. «Но на нем будешь ты», — напомнил я. «А, тогда ладно. В следующие выходные надо будет обсудить этот вопрос с Марианеттой. Так как я успел как раз к занятиям, Проблем с прогулами у меня не было. Школьные дни пошли своим чередом. Я учил уроки, сдавал контрольные и, что важно, посещал клуб с Рудином. Теперь мои усилия были направлены не на электрогранату, пусть я и не забросил работы над ней, а на маячок. Нам был необходим достаточно мощный, но очень маленький маячок, который можно будет отследить в любой точке этого острова и около него. Я знал, что сделать такое реально, и у меня были ресурсы и знания, чтобы воплотить задумку в жизнь, однако, чтобы его построить, требовалось слишком много времени. А вот с танцами дела у меня обстояли значительно лучше. На этот раз учительница меня похвалила, что было подозрительно. «Ты явно практиковался», — кивнула она. «Движения стали мягче и плавнее. Думаю, еще пару занятий плюс твои тренировки, и все будет в лучшем виде». «То есть стало лучше?» «Я же говорю, давай, еще один танец для закрепа, чтобы убедиться». Я пытался найти, что во мне изменилось за это время, из чего вдруг я стал действительно лучше двигаться, однако ответа так и не нашел. Нет, можно предположить, что это все из-за секса с Катрией, однако понятно, что это ерунда. Причина в другом. Что-то изменилось, а я не понимаю и не чувствую, что именно. Но на этом мои испытания не закончились, так как в один из школьных дней меня буквально обступили одноклассники. Если быть точнее, они взяли меня в кольцо, причем первым рядом шли девушки, а вторым уже парни. Возможно, они думали, что я не буду трогать девушек в попытках вырваться, но это было слишком наивно с их стороны. «Ты просто обязан с нами сегодня пойти», — повисла на мне Женева, местная сплетница. «Несколько классов пойдет. Ты не имеешь права нас бросать». «Почему?» «Потому что будет соревнование между классами. Мы обязаны доказать, что мы не просто ботаны, а мы опасные ботаны». «Опасные ботаны?» — переспросил я. «Да, наша команда называется «Опасные ботаны», — закивал Бронардо. «А что за соревнование?» «Как что за соревнование?» «Соревнование по боулингу. Вот, они помешаны на это боулинге, я смотрю». «Я бы с радостью», — начал было я, но договорить не успел, так как меня буквально потащили по коридору со словами: «Вот и отлично. Да ладно тебе. Ну подумаешь, один вечер проведешь не в своей комнате в одиночестве или в клубе, а с друзьями. Они не совсем мои друзья, но ты же сам говорил, что тебе нужны связи и хорошие отношения, верно? Вот, настраивай их с детьми, так скажем, на будущее. Играя в какой-то боулинг, тебе самому не хочется просто развеяться? Нет, а вот и зря. Тебе бы это точно не помешало». Но тем не менее я сдался под напором остальных детей. Быть честным, у меня действительно не было планов на сегодня, а посмотреть, что там за соревнования, было даже немного интересно. Может, что-то полезное для себя найду. Поехали мы туда на машинах. Так как у меня теперь ее не было, я сел к одному из одноклассников, который сам меня позвал к себе. Не лимузин, как у Рудина, однако машина тоже была дорогой. Когда мы выезжали с территории гимназии, я обратил внимание, что камеры, которые в прошлом установил смотрящий, до сих пор продолжают здесь висеть. Интересно, запись на них до сих пор идет или они уже обесточены? Если так посмотреть, то ведь это не единственные камеры в округе. Здесь, в городе, камер достаточно много. Как раз из-за них мы и попали на фото, которые мне потом показала та Фоксрут. Каждое перемещение отслеживается, каждое действие попадает на камеры. Уверен, что если она захочет, то сможет отследить все наши пути, по крайней мере примерные. Как и мы можем отследить любого, если получим к ним доступ. Интересно, а как долго хранятся записи на камерах видеонаблюдения по городу? Потому что мы ведь тоже можем попробовать отследить сектантов по камерам. Пока я раздумывал над предстоящими планами, мы уже успели заехать в какой-то торговый комплекс, где весь наш класс и высадился. Не только наш класс, здесь были и параллельные классы. Так я, например, мог разглядеть Брога, который слишком сильно выделялся среди остальных. «Много людей», — заметил я, окидывая взглядом всех. «Ну так соревнования же», — хмыкнул Нейтин, который и согласился меня подвести. «Спокойный, адекватный парень, который был не лишен чувства юмора. Это каждый год проводится или частная инициатива? Ну, классы каждый год обычно соревнуются. Просто есть возможность выбрать, что будете делать в этот раз. В прошлый, если я не ошибаюсь, люди вообще на перегонки плавали». «Прикинь», — видимо, не увидев на моем лице энтузиазма, он добавил: «девушки в купальниках». «Ясно. Ты какой-то невеселый», — хлопнул он меня по плечу. «Наверное, просто это не мое». «Я тоже так думал. а потом как втянулся. Если втянуться означает стать такими же, как и они, то я, наверное, откажусь. Потому что сейчас я вижу отсюда Грога, который внезапно неуверенно улыбается, и не кому-то, а полторашке Неви. Та что-то радостно ему рассказывает, маша руками, он смотрит на нее, еле заметно улыбается и кивает головой. Думаешь, как бы боком вам это не вышло? В этом духе, да. Ну тогда точно не тебе его осуждать, дружище. В отличие от тебя, я думаю, ему хватит ума резинку нацепить. Я лишь отмахнулся от тени, которая решит вопрос, поэтому я не волновался по этому поводу. Она была ответственной девушкой, пусть иногда и поступала не обдумав, но это можно было списать на возраст. Боулинг представлял из себя довольно необычное занятие, где надо было сбить на другом конце дорожки с десяток плюс-минус кеглей. Мне это напомнило метание гранат, если честно, только не бросать, а закатывать их в помещение. Играли мы с несколькими параллельными классами. Учитывая размеры зала, здесь хватало практически на всех. И пока лидеры, которых определили в каждом классе, решали, кто будет кидать шар первым, мне позвонили. На связи. Грант, это Брент Галишоп, адвокат, ты должен помнить то, как я вытащил тебя из-под удара гнусного порта, весело напомнил он. Мистер Галишоп, да, я узнал вас. Ты, кстати, звонил мне, если я правильно понял. Да, да, но вопрос уже благополучно решился. Так по какому поводу вы мне звоните? Да вот, вспомнил твою просьбу по поводу людей в твой дом, и у меня тут появилась парочка, а может и больше кандидатов, которые, возможно, согласятся. Возможно, согласятся, уточнил я. Ну ты не забывай, что дом Барбинери почти мертв, поэтому да, возможно, согласятся. Ну там надо поговорить и уже будет видно. Так что, готов с ними встретиться и провести собеседование, я бросил взгляд на детей, которые между собой уже решили, кто в какой последовательности идет. В зале поднимался веселый гам. Хорошо, но только если позже. У меня тут неотложные дела. Глава 76. Боулинг только выглядел легкой игрой, но на деле все оказалось не так просто. Шар то и дело отклонялся то в одну сторону, то в другую, не докатываясь до конца. Но что еще хуже, я не видел, куда надо целиться. Кегли в конце дорожки расплывались, и я едва видел какое-то белое пятно. Но решение я нашел очень быстро. «Ронда, разреши?» Подошел я к девушке. «Эмма, что именно?» Не поняла Ронда. «Очки, очки, Грант, ты что, плохо видишь?» Удивилась она, но тем не менее протянула мне очки. Немного, не стал отрицать я. На голову они мне налезли. И надо сказать, что я стал действительно лучше видеть. Весь мир в то же мгновение приобрел четкость, которую потерял благодаря Катери. Единственное, приходилось немного напрягать зрение. От этого глаза начинали очень быстро болеть. Но теперь я точно знаю, что без очков мне не обойтись. «Грант, ты кидаешь?» Позвал меня Ларон, один из одноклассников. «Да», поднял я руку, после чего взглянул на Ронда. «Я у тебя одолжу их на время броска?» «Да, конечно, только не сломай». «Хорошо, теперь дело прошло лучше. Надо сразу сказать, что я достаточно быстро освоил этот вид спорта. Кое-что у нас, космодесантников, все же оставалось от прошлой жизни помимо опыта, скорость обучения. Я уже не раз замечал за собой, что мне достаточно просто обучиться новому приему или движениям. Поэтому пусть и криво, однако я сбил пару кегель. После нескольких попыток у меня вышло еще лучше, и половина отлетела пусть из двух бросков. Медленно наша команда начала догонять остальных, но с Грогом сравниться я все равно не мог. Он не бросал шар, а почти швырял его, отчего тот снарядом улетал вперед, раскидывая все на своем пути. И зная, что действительно умеет Грог, я мог однозначно сказать, что опыт у него был. Хороший опыт, наверное, с Неви и сюда не раз заходил. У него что ни бросок, то страйк, и тормозило их пока что Неви и еще пара человек. У нас же команда была более сбалансированной, и я мог сказать, что у нас все играют неплохо, исключая меня. Однако с десяток бросков, и уже я начал подниматься выше, в первый раз выбив страйк. «Так мы этих засранцев догоним», — усмехнулся Бронардо. «Будущих охотников не догоним», — покачал головой Сигерт. «У них там Грог за всех играет. Что не кинет шар, то сразу страйк выбивает. Кстати, Грант, а ты же с ним общаешься?» «Да, откуда он?» — поинтересовался Нейтин. «Грог, из леса откуда-то», — пожал я плечами. «Из леса? В смысле, он из диких?» — удивился тот. «Дикие, здесь уже я не понял. Ну, Нейтин посмотрел на другого парня по имени Ларон, который был одним из самых умных в нашем классе. «Люди, которые живут в диких землях или на диких островах», — пояснил тот, — «у нас вроде такие не встречаются». «Нет, насколько я знаю, у него родители были отшельниками, жили где-то в лесу. Почему ты сам не спросишь его?» — поинтересовался я у Нейтина. «Да он какой-то слегка странный». «Не, странный, ну, у него лицо всегда, не подходи, убью, и на лице будто маска, хотя вон, с Неви он вроде оживает», — посмотрел он в их сторону. «Ты, кстати, на него похож, тоже всегда невозмутимый, хотя будешь немного поживее, как мне кажется». Он улыбнулся, сводя все к шутке. По итогу, после небольшой тренировки прямо по ходу дела я выбивал страйки одним заходом и делал это практически один из класса. Правда, каждый раз приходилось подходить к Ронда, которая сама с готовностью протягивала мне очки. «Смотри на табло», — улыбнулась она, показав пальцем. «Мы уже нагоняем лидеров. Грога все равно не обгоним». «Да, но второе место, это все равно второе место, как ты ни крути», — подмигнула она, надев мне на нос очки. «А знаешь, они тебе идут, Грант. Почему ты раньше очки не носил, если у тебя зрение слабое? Как-то не задумывался, если честно. Кстати, как у тебя продвижение с танцами? Стало лучше? Мне сказали, что я делаю чудовищные успехи». «В какую сторону? Сразу поинтересуюсь», — хитро прищурилась Ронда. «Пока что в положительную, поэтому могу заверить, что твои ноги будут в безопасности», — не моргнув глазом, ответил я. «Ну хоть на это спасибо. О, давай, твоя очередь». Ронда буквально вытолкнула меня вперед и сцепила руки вместе, потряся ими перед собой. «Давай, вся надежда на тебя». Удивительно, но меня поддержал весь класс, дружно начав скандировать «давай». Я бросил взгляд на них, перевел его на Грога и встретился с ним глазами. Он едва заметно прищурился, на что я лишь хмыкнул. «Мы были товарищами, мы были братьями по оружию, но, как и любые братья, мы были соперниками, а потому я разбежался и отправил шар чуть правее центра, раскидав все кегли в сторону. И признаться честно, меня захватил определенный азарт, который я испытывал лишь раньше, когда был в Ордене. Когда ты не борешься, но соревнуешься со своими братьями. Желание доказать, что ты лучше всех. И у нас завязалась нешуточная борьба, которая очень скоро сконцентрировалась между нами, ботанами, и будущими охотниками. Казалось, что дети слегка посходили с ума, громкими воплями встречая то меня, то Грога. Грога встречали громче, особенно благодаря Неви, которая управляла этим аром, как дирижер. Мы с Грогом молча переглядывались, бросая друг на друга внимательные взгляды. Теперь каждый наш заход сопровождался страйком, неизбежным и сокрушительным. Он, я, он, я. Про остальные команды мы и вовсе забыли. Собственно, те и не пытались теперь как-либо изменить ситуацию. Не буду лгать, это было даже по-своему интересно. Ты поддаешься азарту обыграть других, стать первым среди всех остальных. Шум и поддержка делали свое дело, лишь раззадоривая тебя и создавая атмосферу радости и беззаботности. Ты втягиваешься в этот ритм, чувствуешь витающий в зале дух веселья. Это как воздух, пропитанный наркотическими веществами. Как ни пытайся, все равно будешь поддаваться этому ритму. Я тоже поддался, наслаждаясь этим чувством направленного движения, когда ты просто со всеми. Возможно, в другой ситуации наша команда имела бы какие-либо шансы, однако одним мной такой отрыв было невозможно нагнать. Поэтому я ни капельки не удивился, когда они победили. Все сразу обступили Грога и Невию, которая будто самолично помогала ему побеждать. «Ну, в любом случае, ты все равно играл отлично», — улыбнулась Ронда, стянув с меня очки и надев их себе. «Ох, как приятно увидеть мир таким, какой он должен быть. Кстати, ты дальше с нами, с вами, это куда?» — сразу поинтересовался я. «Ну так наш небольшой праздник продолжается. Отметить победу, ну в нашем случае проигрыш», — ответила она. «Там, прогуляться может». Я бросил взгляд на часы на телефоне. «Боюсь, на этом для меня все. Надо встретиться с кое-кем, уже время поджимает», — кивнул я на выход. «А, вот оно как», — сразу сгрустнула девушка. «У тебя еще одна поклонница». «Нет, спасибо. Если будет возможность, я еще присоединюсь к вам». «Ну было бы здорово, а то ты постоянно от нас убегаешь», — слабо улыбнулась Ронда. Сразу после Ронды я первым делом выловил Грога, с которым мне тоже требовалось перекинуться парой слов. «Хорошая игра, Грог, Неве», — кивнул я, подойдя ближе. Даже сейчас вокруг них толпились люди. Грок стал своеобразным не лидером, но человеком, которого все любили в классе. Но на меня все они косились с подозрением. «Ты был почти», — улыбнулась девушка, — «но лишь почти. Представится следующий раз, и этого почти уже не будет. Это посмотрим», — прогудел на мои слова Грок. «Смотреть не придется. В отличие от тебя я ни разу не играл в эту игру, поэтому в следующий раз игра будет другой. Игрок, на пару слов. Это куда вы?» Тут же попыталась пойти за нами Невия, но здесь Грок, как и положено, проявил настойчивость. «Я боялся, что мне придется вмешаться. Это личное», — положил он свою лапу ей на плечо. Его голос был спокойным и непробиваемым. «Жди здесь, я вернусь». Никакого тихого голоса, никаких попыток отвести взгляд. Ровно и четко. В этот момент я вздохнул с легким облегчением, так как боялся, что он совсем с ней рядом станет мягкотелым. Невия даже слегка стушевалась. «Хорошо, Грок, как скажешь, только недолго, ладно, жди здесь, я на минуту, Невия», — кивнул он. Мы отошли подальше от толкучки. «Что случилось?» Первым был вопрос, который я услышал. «Ты взял, что я просил?» Сразу спросил я. Тот кивнул и между делом протянул мне пистолет. Это было для встречи с претендентом на члена личной гвардии. С собой я оружие не взял по той причине, что не было времени, поэтому попросил об этом Грога, который заканчивал раньше. Да, меня с ним сводил Галишоп, и отчасти я доверял этому адвокату, который уже дважды вытаскивал меня из лап мафии, но того человека я не знал, и не собирался идти с пустыми руками. «Если нужна помощь», — начал было Грок. «Нет, пока не нужна. Это по поводу солдат?» «Да, со мной связался человек, который предложил познакомить с кандидатом или кандидатами на место гвардейцев. Я схожу посмотреть, что да как. Проверенный, связанный, да. А вот на них я посмотрю. По идее, они должны быть надежными. Тебе точно не требуется помощь?» «Пока нет, но чтобы ты был в курсе, что происходит, а то такое ощущение, что твои мысли только Невией заняты». «Нет, я знаю, ты всегда в полной боевой готовности. По крайней мере, очень надеюсь, что Грок не будет сильно отвлекаться от нашего плана». А сам план на семью Барбинери был прост. «Пока мы ищем способы связаться с Империей, попутно истребляя отродья хаоса, что пытаются прорваться, их семья должна нарастить силу, усилить влияние, чтобы потом их можно было использовать против врагов и подавить любое сопротивление. Если все сложится, на них и ляжет управление этим миром или, по крайней мере, островом. Если Барбинери покажут себя с лучшей стороны. Вообще, пистолет мог и не помочь мне, так как, насколько я понял, человек, что хочет работать на семью, псирайдер. Все, что я узнал, это что псирайдеры встречались по большей части именно в семьях и домах. Семьи и дома были концентратом сил, который плодил и умножал их количество. Если верить записям из сети, аристократами раньше здесь становились именно из-за силы, которая позволяла противостоять прорывам из-под пространства и защищать государство. Сильнее обычных людей, они, естественно, имели привилегии. Это уже потом мир развился до нынешнего уровня, и аристократы потеряли былое влияние. К тому же псирайдеры встречались и среди простолюдинов. Генные мутации или тот факт, что некоторые аристократы любили развлечься с простыми женщинами, но псирайдеры перестали быть прерогативой аристократов. Однако даже так семьи и дома имели вес, не в последнюю очередь из-за того, что собрали достаточно сильных псирайдеров, которые могли влиять на положение дел. Нам тоже нужен был вес, нам нужны были одаренные и сильные. Таких заманить в нашу семью будет сложно, поэтому я настороженно отнесся к кандидату, который захотел встретиться со мной. Встреча проходила в небольшом ресторанчике, даже правильнее сказать, забегаловке прямо здесь, в этом же торговом центре. Спустившись вниз, я занял один из столиков, заказав себе чай. Кандидат не заставил себя долго ждать, появившись буквально минута в минуту от назначенного времени. Я сидел лицом к входу и сразу заметил мужчину, неприметный, в возрасте 45 лет плюс-минус, но крепкий на вид. Он был одет в кожаную коричневую куртку и синие джинсы. Прическа своеобразная, идеально ровная выстриженная полоса коротких волос от затылка до лба. Его манера сразу быстро окинуть взглядом помещение выдавала в нем человека, кто был связан армией. Мы встретились взглядом, и я кивнул. Мужчина сразу направился ко мне. Шел он, слегка прихрамывая на правую ногу, а на его лице было разочарование. Ну блин, он, наверное, не ожидал встретить какого-то мальчишку, который возомнил себя крутым и собирает свою армию. В принципе, Тень прав. Я бы тоже отнесся к себе скептически. Грант, негромко произнес он, а вас, как я понял, зовут Васк, кивнул я. Присаживайтесь. Он окинул меня взглядом. Признаться честно, я ожидал увидеть кого-то более опытного и вызывающего доверия, а не подростка. Я понимаю, именно, у тебя хоть, у вас, Васк, спокойно, но твердо поправил я его. Мы с вами еще не настолько знакомы, чтобы переходить на «ты». Надо было сразу расставить между нами кто есть кто. Он нахмурился, но поправил себя. Как скажете, у вас хоть есть боевой опыт, увидите по ходу дела. Меня больше всего интересует, почему вы неожиданно выбрали семью Барбинери. Семью, которая находится не на грани исчезновения, но, скажем так, в определенном забвении. Есть много других семей, которые с удовольствием возьмут под крыло одаренного. Возможно, да, но я не питаю любви к большим домам, а ваш ближе по духу, скажем так, вы небольшая семья, тихая и спокойная, но готовые дать отпор в случае необходимости. Неубедительно, ответил я, глядя ему в глаза. Тогда я выражусь иначе. Мне нужны деньги. Мне нужны серьезные деньги. Но взять меня захотят не все. Уж тем более не крупные дома или уважающие себя семьи. Почему? Сразу последовал логичный вопрос. Вы одаренный, как я вижу, и достаточно сильный одаренный. По крайней мере со слов Галишопа я дал бы ему четвертый уровень, твердую середину. Это гораздо лучше, чем у нас есть в Предснипе. Я калека. Так, с этого момента поподробнее, попросил я. Вместо ответа Васк выставил из-за стола в проход ногу и приподнял брюки. Немного, лишь для того, чтобы позволить мне разглядеть его протез.